Минотавр голоден. Луций будто вернулся на 10 лет назад. Опять бежал, задыхаясь в костюме, который казался слишком неповоротливым, слишком приметным. В ночном зрении все было зеленоватым, будто с изнанки реальности. Сливалось в монохромный барельеф, а сверху бледно светила долька красной луны, скорее углубляя тьму, чем освещая дорогу. Прицел блуждал по изнанке шлема, выискивая цель. Но Луций знал. Автоматически она не определится. Тепловизор на черных тварей не реагировал. Потому он судорожно ощупывал местность взглядом, ловя движение. Помня о зубах и когтях записи легионеров, о веерах крови, звуке рвущихся костюмов и хрусте костей. Пока ничего не двигалось. Только мертвые дома, мертвые машины и мертвые тела. Ребята бежали следом, тяжелый ливий прикрывал тыл, водя ноксом по черному горизонту выжженной улицы. Достигнув угла, более-менее прикрытого со всех сторон и удаленного от входа в бункер, Луций остановился и свернул шлем. Свежий воздух плеснул в лицо. «И где она может быть, 206?» — спросил у марсианина. 206-й тоже свернул шлем. Выше Луция на пол головы, он возрился на Луция сверху вниз. «Энца, я же просил!» — прогнусавил, утерев пот со лба. Еще раз вякнет и получит заряд распылителя в колено. Это Луций решил твердо. Без дисциплины они никуда не дойдут, а дойти надо обязательно. Сейчас слишком важный момент, чтобы взять и все просрать из-за одного умника. «Кличку можешь засунуть себе в жопу и там оставить. Мне повторить вопрос?» Энца таращил на него злые глаза. Сжал губы в нить, чуть пригнулся, будто готовился уйти от удара. В колено. По одному заряду в каждое колено, а после пытать до тех пор, пока не расколется. Это называлось допрос с пристрастием для получения важных для Нового Рима сведений. Ничего противозаконного. А потом оставить его здесь, на трещинах мраморного пола. Должно быть, Энцо увидел это в его взгляде. «Квартира ее», — сказал сам, шмыгнув носом. «Она захочет на нее глянуть, зуб даю». «Уверен?» — щурясь протянул Луций. «Я бы там искал». Жилые колонны нижнего уровня. Это здание было в деле 45-й, она жила в нем до первого убийства. Луций вспомнил тесную серую комнатушку, окно-бойницу, разводы на стенах, напряженный взгляд бритвы и ее нежелание заходить. Будь он слепым, а потом зрячим, хотел бы увидеть, где жил раньше. Наверное, марсианин был прав. Луций ткнул пальцем в чернявого легионера рядом с собой. «Первый». Указал на следующего, с гастой и окуляром. «Второй». Так назвал всех по кругу. Марсианин оказался седьмым. Так себе число, как количество кругов Стикса вокруг подземного царства. Но уж что досталось, то досталось. Сверившись с картой, проецируемой наизнанку шлема, Луций повел отряд на юг, по смятым взрывами улицам, в обход ям, будто пробитых огромными каблуками. Над ними нависали небоскребы нижнего уровня, частые, как гребень, и все в толстых кабелях, даже шаттл не развернется. Один идиот из первой декурии пытался пролететь, когда догонял подозреваемого. Еле отскребли со стены жилой колонны. Они забрались выше, двинулись по проспекту, широкой лентой, пересекавшему верхний уровень четвертой курии от амфитеатра до городского парка. Когда-то Луций гулял по нему с родителями, стаптывая сандалии на округлой брусчатке. Потом с первой девушкой, держа ее за руку и мечтая задрать узкую юбку. Теперь с группой легионеров-отступников, дезертиров наоборот. Они тяжело дышали в шлемах, водили оружием по углам и провалам, ожидая, что оттуда вот-вот бросится зубатая тварь. Широкой дугой они обогнули торговый центр, в верхних этажах которого застрял корабль с алым орлом легиона на хвосте. В общем-то, только хвост и виднелся, остальное спряталось в угольно-черном проломе. Луций обвел центр прицелом. Все чисто. Года три назад он расследовал убийство на его парковке. Молодой мужчина, голова выжжена полностью, следов номеров и чипа не обнаружено, татуировок и других опознавательных знаков не было, генного материала в базе не нашлось. Неизвестная личность. Потом нашли второго такого. В итоге оказалось, что группа номеров выращивала рабов на продажу, а когда те бежали, находили по одному и отстреливали. Несколько тел убрать удалось, а вот парочка попалась на глаза легионерам. Луций до сих пор помнил пустые глаза запертых в тоннеле детей. Эти дети кричали, когда увидели солнечный свет. Он казался им чем-то потусторонним, блеском Тартара, зовом смерти. Причинял им боль. И кто после этого скажет, что набитый номер — это плохо? Номер на затылке — это хоть какая-то гарантия того, что твой убийца будет наказан. Информация о тебе есть в сплетениях сети, значит, и ты есть в этом мире. Информации нет, и тебя вроде как нет. Исчезнешь, никто не заметит. «Следить за магистралью!» — велел Луций. В ответ прошуршало стройное «принято». Им вообще стоило держаться от моста подальше, но тогда придется идти дальше по верхнему уровню, где крутятся машины и Манос. Команда окажется как на ладони. Дрон, к которому Луций подключился перед уходом, показал инопланетную машину в 500 шагах от них. Она не двигалась. Может, была сломана, а может, находилась в спящем режиме. Луций решил не проверять и навел дуло распылителя на вязкую тьму под ногами. А во тьме между опорами могут укрываться черные плотоядные твари. Тот еще вариант. Они вставили распылители в фиксаторы на бедрах и полезли вниз по расшатанным скобам одной из опор. Нормальная лестница была разбита, приходилось цепляться за тонкие ржавые перекладины. Делать это в перчатках было сложновато. Парень над Луцием все время торопился, едва не вставал ему на голову, цепляя мысами ботинок макушку шлема. Это отвлекало. Сдерживая растущее раздражение, Луций смотрел по сторонам, выслеживая тени. Движение. Держась одной рукой за перекладину, Луций выхватил распылитель. Внизу, между опор эстакады, кто-то шел. Шаги медленные и неуверенные, силуэт размытый, наполовину погруженный в тень. Как назло, ни у кого в группе Луция не было окуляра. Еще шаг. Неуверенный взмах руками. Луций расслабился и опустил оружие. Точно не Иманос. Человек, может, раненый или истощенный. Ноксер Ливий тоже заметил движение. Одной рукой ловко выхватил пилум. «Стоять!» — велел Луций. «Пятый, отставить!» Пока человек их не видел, и отлично. Еще начнет кричать, привлекать к себе внимание, просить о помощи, а то и увяжется следом. Балласт им сейчас не нужен ни в каком виде. Пока все спокойно. Все спокойно. Зажужжал выстрел, прозвучал слишком громко в ночной тиши. Человек вскинул руки и беззвучно упал. «Кто сделал?» — рявкнул Луций. Парень над его головой опустил дрожащую руку с распылителем. Луций едва не взвыл, когда дуло качнулось в его сторону. «На предохранитель, идиот!» «И наградили же боги такой командой!» Зеленые легионеры, чокнутый Ноксер и марсианин, готовый в любой момент предать. Лучше бы он взял Витурия. Почему-то в нем Луций был уверен больше, чем в остальных. Хотя Ноксер в бою куда эффективнее, чем спец по экономическим преступлениям. Теперь они торопились. Звук выстрела встревожил машину Иманос. Ее шаги отдались гулким эхом под влажными сводами. Перчатки скользили по перекладинам. В шлеме, казалось, не хватало воздуха. Шаги ближе. Еще ближе. До земли осталось расстояние с 4 человеческих роста, и Луций прыгнул. Костюм смягчил удар. Луций перекатился и пробежал в укрытие к остальным. Дождавшись, пока группа не соберется, он повел их прочь от опоры эстакады и укрылся за стеной бывшей автомастерской. Вовремя. Из тьмы выступила паукообразная машина. Остановившись над телом убитого, она провернула купол. Сканировала местность, наверное. Луций затаил дыхание. Машина крутанула купол еще раз, затем замерла, будто задумавшись. И двинулась от автомастерской, аккуратно переступая между обломками. Пронесло. Луций осмотрел помещение, куда они попали. От противоположной стены уходил коридор, за которым наверняка был запасной выход. Луций двинулся туда, включил фонарик на груди. Нужно было прорываться там или подняться на крышу. Там наверняка был мост с соседним зданием. Целый, если им повезет. Бум! Луция бросила на пол, припорошила бетонной пылью. В ушах повис тонкий, на одной ноте свист. Мир качался и плыл в тумане. Луций поднялся на колени, уперся локтями, сверил цифры, мигающие наизнанке шлема. Показатели в норме. Обернулся. За ним в стене зияла дыра размером с корпус шаттла в разрезе. Стена была толстая, спасла от взрыва. Спасла его. Одному из легионеров повезло меньше. Верхняя половина его тела лежала в 2 шагах от нижней. Растекалась лужа стынущей крови. Луций поднялся, жадно глотая воздух из фильтров. Побежал, то и дело отталкиваясь руками от стен. Ребята мелькали серыми тенями где-то впереди, у светлеющего пятачка в конце коридора. «Все к запасному выходу!» «Его тут нет, Центурион!» — ответил кто-то. «Тогда сделайте, мать вашу!» Грохнула взрывчатка, и конец коридора заволокло дымом. Луций влетел в него, включил тепловизор. Костюм сам дорисовывал очертания помещения. Работала специальная программа запоминания ландшафта. Серые стены, контур пола, дым, кругом дым. За спиной очередной взрыв. Здание содрогнулось, медленно проседая. «Проклятие!» Вырвавшись на улицу, Луций припустил еще быстрее. «Меня слышно!» — проорал он. «Слышно хорошо, Центурион!» — отозвался первый. Нажатием подбородка Луций вывел список синхронизированных костюмов. Все в порядке, кроме второго. Он остался в автомастерской. У восточных жилых колонн крутились черные твари. «Ливий!» — бросил он. Ноксер пробрался к Луцию, опустился на колено, споро достал оружие и разблокировал систему. Нокс тихо загудел, набирая мощность. Рявкнул, дернулся, воздух расколол взрыв. Площадку перед колонной заволокло облаком пыли, которая поднялась к небу седым грибом. «Вперед!» — крикнул Луций. Выстрел. Одна тварь рассыпалась пеплом, не добежав. Еще выстрел сбросил тварь со спины третьего. Еще один спас самого Луция. Луций посмотрел, откуда стреляли. Энса салютовал распылителем и заехал подлетевшему пришельцу с локтя. Быстро перехватил его так, чтобы тот не мог укусить, а только бессильно щелкал зубами. И медленно, с натугой и дрожью синтетических мышц костюма, оторвал ему голову. Вылитый, мать его, Геракл, бьющийся с гидрой. В подъезде было сыро и темно, освещение не работало. Энса взбежал на этаж первым, водя дулом по углам. Безошибочно отыскал дверь, которую Луций помнил, будто был здесь вчера, и открыл ее с ноги. Сунул распылитель в комнату. Затем медленно вышел. Глаза за забралом шлема были полны удивления. «Ее здесь нет!» «Сам вижу!» — бросил Луций. «Что же, они потратили столько зарядов сил и времени, чтобы прорваться в пустое здание? Или...» Он обернулся на пустой холл первого этажа. «Или в западню?» Этаж за этажом они обыскали здание. Обошли десятки мертвых тел, пристрелили двух тварей. Девчонки в колонии не было. На балконе в квартире коменданта Луций устало присел. Ночная курия плыла под ним, темная и омертвелая, тонущая в тишине. Не отступало ощущение, что за ним наблюдают. Что где-то там, далеко внизу, принюхиваются десятки плотоядных тварей, ведут носами обрубками по ветру, вычленяя запах луциевой плоти. 4.45! 4.45! У нас прорыв по периметру! Внешний контур! Сообщения перекрыли другие каналы. 4.108! Меня кто-нибудь слышит? Меня! Луций замер, чувствуя, как по телу разливается мертвенный холод. Пока они искали девчонку, и Манос напали на бункер. Трибун Клавдий Нерон, Юлий Витурий, две декурии и сотни четыре гражданских. Все находятся там, в западне. Луций вскочил и кинулся к лестнице. Первым желанием было вернуться в бункер, помочь своим, размазать пришельцев ровным слоем по бетону. Пять человек могут сыграть роль. Но что это даст? Временную отсрочку? Сейчас, когда девчонка находится на поверхности, Луций может нанести удар. Да, это рискованно и опасно, но, как говорил Публилий Сир, нельзя победить опасность безопасности. Кровь убитых в бункере останется на руках Луция. Ничего, он римлянин, он выдержит. Предки и боги, в которых он не верит, его поймут. Ведь долг превыше всего. Спустившись, Луций понял, что легионеры тоже слышали позывные. «Центурион, мы должны вернуться!» — прохрипело в динамике. Луций развернулся, взрыхлив пятками бетонную крошку, ровным слоем устилавшую пол. Кто посмел это сказать? Кто? «Если мы сейчас вернемся, то все будет зря!» — рявкнул он. «Тогда мы точно умрем все до единого! Мы и все, кто прячется сейчас в других убежищах!» Легионер смотрел на него из-за тонированного забрала. В глазах читалась нерешительность. Он не был трусом, этот легионер. Нет. Он просто не видел картину в целом. А разделяться им сейчас нельзя. «Мы римляне», — сказал Луций. «Мы не отступаем и не сдаемся. Ты римлянин или трусливая тварь, солдат?» Легионер вытянулся по струнке. «Я римлянин, центурион», — отчеканил он. «Тогда подбери сопли и сосредоточься на цели. Сейчас пришельцы не ждут от нас удара. Они следят за бункером. Мы должны подобраться к ним с тыла, обезглавить их армию. Всем понятно?» «Да, центурион!» — прогремел хор в динамике. «Кто вы? Римляне! Кому вы служите? Императору! Еще раз не слышу, мать вашу! Служу императору!» Луций кивнул и обратился к марсианину Энцо. «Где она может быть еще?» На этот раз они сами не лезли, пустили разведку. Дрон облетел здание кругом и нырнул туда, где была булочная. Когда-то в ней работала 45-я, теперь же обугленные помещения пустовали. Над булочной слоями гнездились рестораны. Оконные проемы во всю стену, витражи, мозаичные залы. Дорогое место. Было. Сейчас даже вывесок не осталось, сгорели. Дрон поднялся выше, еще выше. И вдруг дернулся, словно что-то перехватило над ним контроль. Ударился об стену, проскрежетал корпусом, со всей силы врезался в бетон и отключился. Луций почувствовал, как по спине поползли мурашки. Это была 45-я. Точно она. Он достал распылитель из кармана на рукаве и снял его с предохранителя. «Пошли!» Верхний уровень — плохое место для прогулок. «Первый, пятый, движение на счет три!» Горло уже болело от крика. «Раз!» Нужно перебежать на ту сторону, через излинованный утренними лучами перекресток. По бокам стреляют машины, с тыла подходит еще одна. Плохое место для прогулок. «Два!» Если повезет, в живых останутся трое. «Три!» Очередь Луция. Ноги скользят, не слушаются. Стрекот орудий где-то слева. Сзади подходит машина, протыкает асфальт ногами-ходулями. По стене дома скользит тень, втекает в оконный проем прежде, чем кто-либо успевает ее подбить. «Пошли, пошли!» Луций поднялся с колена и обернулся. Шестой продолжает стрелять, высаживая в машину и подбиравшихся тварей весь заряд. Бесполезно, Луций уже это понял, пришельцев слишком много. Они текли по стенам, выползали из щелей. Нужно уносить ноги и быстро. Из-за шестого под угрозой оказалась вся группа. «Шестой! Отставить стрельбу!» — рявкнул Луций. Шестой его не слышал. Может, динамик отказал? Свернуть шлем Луций не рискнул. «Шестой! В укрытие!» — повторил. Никакой реакции. «Центурион, машина приближается!» Проклятие! Луций обернулся на своих. Те стояли, готовые кинуться на подмогу. За ними темнел разверстый въезд в гараж здания, куда они так долго пробирались. «Всем оставаться на местах!» крикнул Луций и бросился обратно через перекресток. Почти добежал, как с другого конца улицы из-за спрессованных аварий машин кто-то вышел. Сперва Луций подумал, что это гражданский потерялся. Какой-то тощий парень лет 20. В режиме ночного видения он казался зеленовато-бледным, как мертвец. В руках держал вытянутую трубку, очень похожую на оружие. Луций хотел крикнуть, предупредить, чтобы тот убрался с линии огня. Шестой тоже прекратил стрельбу и спрятался за перевернутую тачку. Бросил на Луция свой последний взгляд. Парень подошел к укрытию шестого. Легко толкнул машину, и та со скрежетом отъехала в сторону. У выходного отверстия трубки собрался туман. Коротко полыхнуло, и шестой разлетелся на части. Будто его разорвало изнутри. Парень повернулся к Луцию. Его глаза светились в визоре. Светились, мать его, как у кота. И Манос. «Туда нельзя», — сказал он с легким акцентом и снова нацелил трубку. Луций вовремя перекатился, петляя кинулся к гаражу. «В укрытие!» — проорал, срывая глотку. «Вперед, вперед, вперед, вперед, блядь!» Ребята бросились в гараж. Внутри что-то коротко пальнуло, похоже, твари прятались и там. Один из парней, бежавших впереди, развалился надвое. Просто ноги отделились от туловища, упали рядом. Луций перепрыгнул его и навалился с другим на рукоять ручного управления створками. Та туго подалась. Затем провернулась, и створки заскрипели по рельсам, сдвигаясь. Выдохнув, Луций бросил рукоять, предоставив крутить другим. Привычно проверил углы и потолок. Чисто, никого. Только наполовину распыленное черное тело растянулось на полу. Луций коснулся его мысом ботинка, и голова качнулась. Блеснули тонкие зубы. Ну и мерзость. Центурион, шлюз не закрывается до конца! Что за черт? Луций обернулся. Между створками осталась тонкая щель в руку толщиной. Что-то держало их, может, грязь, застрявшая на рельсах. Нахмурившись, Луций подошел ближе. Заглянул в щель с локоть глубиной. Внутри на грани створок белели пальцы. Толстые стальные края промялись под ними, как тесто. Шлюзовой механизм натужно гудел, пытаясь сомкнуть створки до конца. Но те не смыкались. Тонкие пальцы не давали. И Манос. Шлюзовые створки переламывали людей пополам, гнули стальные арматуры, а этот просто держал их голыми руками. «Да из чего эти пришельцы сделаны?» «Центурион, позвольте!» Ливий без церемона подвинул его, сунул дуло Нокса в щель между створками шлюза, и остальные легионеры быстро подались назад. Гулко бахнуло, облако пыли вырвалось из-за створок. Тишина. Ливий закинул Нокс на плечо, обернулся и салютовал Луцию. Из обугленной развороченной щели метнулась белая рука. Ухватив Нокс за ствол, она притянула его к себе. «Назад!» — прокричал Луций. Ноксер дернулся, но поздно. И Манос уже крепко держал его за руку. Сжал так, что из стыка перчатки с рукавом закапала кровь. Луций вытащил распылитель и выстрелил в руку и Манос в упор. Одежда разлетелась пылью, а кожа осталась белой и нетронутой. Еще раз. Еще. Пот залил глаза, выедал их, крик буравил из динамиков в шлеме. Вторая ладонь метнулась к горлу и пробила его насквозь. Крик оборвался. Ливий обмяк и рухнул на колени. Мертв. Так быстро. Минус трое. «Дерьмо», — процедил Луций. Ухватив Нокс, он попятился вглубь цеха. Створки шлюза скрежетали и медленно, но верно раздвигались. «Отступаем!» Интересно, обугленные стены цеха все еще пахли ванилью? Почему-то именно этот вопрос крутился в голове, пока Луций во главе отряда шел через кухню, анфилады, выстроившиеся под ресторанами. Первым был кондитерский цех с ополовиненным знаком «Вега-конфитерии» на створках дверей. Известная кондитерская контора. Когда Луций был маленьким, он любил их завитки, лакричные палочки в форме спирали. Облизывал, затем заворачивал фантик и хранил под подушкой, пока ее не выбрасывали вместе с одноразовым бельем. Здесь завитков уже не было, только убитые повара. Униформа мокрая и посеревшая, тела истерзаны. Луций перешагнул одного, перечеркнул дулом темный выход. За ним открылся еще один цех. Раскиданные в стороны печи, сорванная конвейерная лента змеится по полу. Нужно торопиться, ведь по пятам следовал и Манос. Щуплый паренек, одним ударом ладони пробивший Ливию костюм и позвоночник. Монстры, просто раса монстров какая-то. «Где лестница?» — бросил Луций. Распознавание помещений перестало работать еще на входе. Видимо, повредился костюм. «Через 150 метров, Центурион!» Луций ускорил шаг. Под ботинками захрустело стекло. «Ничего, не станет девчонки, считай, полдела сделано. Черные твари глупы, в этом Луций был уверен. Подчиняются приказам со стороны и просто остановятся, если приказы прекратятся. Не будут действовать слаженно, это точно. Хуже будет, если он ошибся, и таких, как 45-я, у Эмана с целый корабль. И он покосился на идущего рядом Энца. Нужно успеть выстрелить, прежде чем марсианин вмешается». Он обязательно что-то выкинет, Луций был уверен. Нужно держать его на прицеле. Энца обернулся, вскинул винтовку, коротко пальнул. Пролетом ниже кто-то беззвучно повалился. Черная тварь пауком пробежала над головой, оставляя следы. Кровь на них была еще теплая, светилась в слое тепловизора. Луций проследил по ним распылителем и выстрелил. И снова вверх по ступеням. Пальцы сводят на рукояти распылителя. Нокс стучит по щитку на ноге. Дальше подниматься было некуда. Они оказались в ресторане в римском стиле. Высокие потолки, мраморные колонны, лектусы вместо стульев, чтобы можно было есть полулёжа. За разбитыми стенами ярко светила луна с пятнами брошенных колоний. Поймав тепловое пятно в перекрестье прицела, Луций хотел стрельнуть, но в последний момент расслабил палец на спусковой кнопке и шагнул ближе. Кто в этом здании может быть живым? Только тот, кому нужно попасть прямо в лоб. Нужно подобраться ближе, исключить возможность промаха. Предкрио будет взорвано через 30 минут. Хлопок в ладоши, и лампы под потолком ресторана зажглись, залив пространство зеленоватым светом. Изображение на изнанке шлема стало рябить, и, сморщившись, Луций выключил ночной режим. Голос 45-й был таким же, каким Луций его запомнил. Тонкий, надломленный, неуверенный. Но что-то изменилось в осанке и взгляде. Девчонка выглядела заторможенной, неживой. Даже улыбка на ее губах была как наклеенная. Единственный глаз поблек, лишился выражения. Луций видел таких после Крио. Личность умерла, работа мозга нарушена, говорящий овощ, а не человек. «Орбитальная!» — гаркнул он, сменив частоту. Его сигнала должно быть достаточно, предкрио находилось не так уж далеко. «Прием!» Тишина. Ни шороха. «Орбитальная!» «Не выйдет», — перебила 45-я. «Я блокировала все сигналы». «Центурион, нужно их предупредить», — сказал кто-то. «Капитан Очевидность, мать его!» Луций сжал рукоять распылителя. «Он просто убьет ее, и дело с концом». «Моя смерть вам не поможет. Удар будет с орбиты». Девчонка будто читала его мысли. Может, так оно и было. У стен шевельнулись черные твари. Пока не двигались, но Луций знал, как быстро они умели передвигаться. Большим пальцем он разблокировал распылитель. Вжал кнопку спуска, но костюм словно взбесился. Палец не двигался. Рука медленно согнулась и повернулась, целя распылителем Луцию в голову. «Центурион, я пошевелиться не могу!» — бросил кто-то. Какая ошибка — идти в экзокостюмах к той, что управляет электроникой. Дуло распылителя медленно ползло к голове. «Энца!» — прохрипел Луций. Стоявший рядом марсианин понял. Нажал подбородком кнопку на изнанке шлема, свернув его. Девчонка замерла, уставилась на Энца, приоткрыв пухлый рот. Вся выцвела, побледнела так, словно увидела призрак, и костюм перестал сопротивляться. «Быстрей! Сейчас!» Луций прицелился, давил кнопку спуска, выпустив очередь. Достигнув 45-й, заряды резко свернули и обошли ее, как спутники по орбите. Не причинили вреда. Кто-то выстрелил еще раз, снова мимо. Девчонка смотрела на Энца. Энца не шевелился, на лбу и скулах блестели капли пота. Он не стрелял, опустил руку с распылителем. «А знаешь, в чем прикол?» — вдруг сказал, не отводя от Эмана с взгляда. «Как раз в предкрио я видел твою напарницу». Забыв о 45-й, Луций обернулся и в упор посмотрел на Энца. Тот улыбнулся. Он улыбнулся, мать его. «Где? Как?» — выдохнул Луций. «Когда за трупными батарейками ходили?» Энца говорил спокойно, будто о погоде. «Все это время она была у тебя под носом, прикинь?» Холод разлился по спине. Луцию хотелось орать, бежать в орбитальную, свернуть марсианину шею за то, что не сказал раньше. Он не успел проверить Крио. Забыл про самое очевидное. Идиот. 45-я коснулась пояса. Их сенсофигуры вдруг замерцали, стали тускнеть и растворились в воздухе. Луций кинулся на девчонку, но руки прошли сквозь нее, как через голограмму. Не удержав равновесия, он с размаха шлепнулся на живот. Поднял взгляд на твари у стены и расстрелял каждую в упор. Они не сопротивлялись. «Что теперь?» Он убьет Энца, это уже решено, обязательно прикончит. Но позже. «Найдите их!» — рявкнул он. «Я в орбитальную!»